О, ты что тут делаешь? Здорово, братан. Да я тут уже неделю живу. Что случилось? Да что, с дома ж попёрли, выгнали, жить негде теперь. Вот в гараже вижу. Так, слышишь, сними квартиру. Да я смотрел цены, это просто капец. А где ты смотрел? На Олик зайди. Да сколько раз было уже, ну там... Я тебе говорю, в этот раз все будет окей. Думаешь? Да, я уверен. Можно к тебе в инет зайти туда, да? Пустишь? Конечно. И покакать можно? Потому что я тут уже больше не могу. Хорошо? Ну давай, давай. Спасибо. Алло. Алло, по квартире вы сказали, здрасте, через 40 минут набрать. Да. Я вам лучше по-русски да говорить, потому что по-украински. А? И по-русски, да. Я... По-украински сразу и по-русски. Я... Не, так, я на русском. По-русски, я на 2 месяца хотел снять. Давайте по-русски, давайте по-русски. Давайте по-русски, да. Ага, вот для себя с кем? Смотрите, да, я хочу снять для себя, мне на 2 месяца надо снять. Вы сдаете как на 2 месяца, на такой срок? Я бы хотел, потому что мы в Житомире живем, знаете, то я хотел уже как бы на дольше. Знаете, чтобы не ездить по 10 раз. Uh-huh. Я думаю, так. Скажите, а это ваше или вы агентство? Смотрите, просто мы, наше. Да мы сразу уехали на ПМЖ за границу просто жить, знаете, вот эта квартира стоит уже больше месяца, то и мы с женой решили уже сдать, и, знаете, людям, чтобы уже смотрели за квартиру и платили вовремя коммунальные, я за это, знаете. Ну, смотрите, мне минимум 2 месяца, а там, ну, смотря как это, меня по работе просто... А там, то есть вариант такой. Ну, я хочу это все сделать с нотариусом, чтобы, я не переживал за все вещи, потому что там мы с Германии типа привозили вещи в 2014 году, знаете, квартира тоже новая, дом новый. Ну, да, давайте, там, мне можно и с нотариусом, мне без разницы. Алло. Алло, у вас сорвалось что-то. Смотрите, я снял хостел, получается, я могу уже, в принципе, и подъехать посмотреть, то есть, мне, чем быстрее я заеду, тем мне лучше. Я просто в Житомире нахожусь, понимаете, за 200 километров, там-то все дело. Да, алло. Алло. Вы постоянно пропадаете куда-то. Да, я понял, и жена звонит, люди звонят, и вроде, и что-то с телефоном, да, я вас слушаю. Так скажите, а я так понял, вы в Житомире, правильно? А как мне можно вот... Как можно вообще заехать? Я думал уже, знаете, я хотел уже в воскресенье приехать, собрать людей, показать квартиру, знаете, потому что у меня такая ситуация была с гаражом. Я еще гараж там завел дома. Человек тоже говорит, приезжайте, мне очень нужен гараж. Я приехал, прождал его, ну не знаю, честно, часа 3 прождал, он ко мне даже не перезвонил, хотя 100%. Мне жена говорит, нет, говорит, дорогой, собери людей, по-любому кто-то придет. Или если будет какой-то, не знаете, гарант на бензин, если вы приходите, эти деньги, то может месячная плата, хотя бы там гривен. Так вы подождите, ну так если вы всех соберете, это ж не факт, что она и мне достанется, мы ж не будем там драться за нее. Мне как-то, чтобы я был уже уверен, что квартира, то есть у меня останется. Ну, что я в ней буду жить. Если вы бронируетесь, если вы бронируете, тогда я завтра еду там, то есть я буду видеть, знаете, как говорится, что... Да, я ж про это и говорю, а как можно забронировать? А, то есть можно, знаете, да, так? Никого не ищу. Алло, то есть можно так, да? И я туда 100% заеду. Карточку надо разницу снимать, тогда еду к вам завтра, уже никого не искать не буду. Да, давайте так и сделаем, потому что, знаете, оно меня по работе отправили, и я ж не буду постоянно вот эти отельчики снимать, они дорогие, я уже квартиру снял просто и да, не буду жил. Да, я понял, да, давайте познакомимся. Давайте, меня Сергей зовут. Да, меня Николай. Хорошо, Сергей, я же говорю, а вы как будете, через терминал или через приват, как вам удобнее? Я сейчас посмотрю, сколько у меня на карте есть, если нету такой суммы на карте, я просто в терминал пойду, да и все. Хорошо, давайте, перезвоните, что-то я никого не ищу, Сергей. Да, вы же мне... Я уже звонить сейчас буду, понимаете, что буду звонить уже к нотариусу, потому что я его буду брать по дороге. Его услуги стоят, например, ровно для меня будет 2000, понимаете? За нотариус скажите, кто платит? Алло. Ну, чтобы, знаете, чтобы я не переживал за все вещи. То есть я плачу за нотариус. Все, я понял. Я думал, мне еще за нотариус платить просто. Да, то есть я перестраховываюсь. Да. Не, конечно. Ну, то есть я без проблем. По поводу нотариуса без проблем. Хорошо, Сергей. Да, все, давайте перезвоните, да, с вами решаем. Да, я сейчас посмотрю, сколько на карте, перезвоню вам и скажу, как удобно будет мне. Алло, Николай, смотрите, у меня на карте 450 гривен. Как вы не уступите полтюх? Ну, давайте, я думаю, 450 вы что же, мне главное, чтобы вы пришли, правда, потому что если вы не берете, меня 1450 не спасает, мне 1200 на пизде. Просто верю, на, как говорится, по честное слово, по большому. Да, не, правда, я мне по-любому надо заезжать в квартиру, поэтому я приду. Все, хорошо, давайте я запишу как-то ваши реквизиты, куда мне скинуть. Записывайте мой второй номер. Записывайте мой второй номер, который был, потому что у меня мастер-карт, у меня заграничная карта. Записывайте мой второй номер. Так. Да. Это мой второй Киевстар, мой личный номер, там привязанная услуга Mobile Money. А вы скажите, а как мне пополнить ее? По номеру телефона или как? Да, просто пополнить мобильный счет. А, оно вам придет, да? Да, и сразу перезвоните. Все, понял, сейчас буду пробовать, хорошо. Тогда, Сергей, я звоню туда к нотариусу, Да, договаривайтесь, звоните. Какие там бумаги надо? Да, какие бумаги надо? У меня с собой паспорт, код, все есть, то есть. Алло. Все, ну я же не возьму у вас паспорт и код. Ксерокопию, если надо будет, я сделаю. Все, я сейчас узнаю, все, звоните, вы делаете это, я звоню туда. Да, все, до связи. Алло, Николай, смотрите, давайте перепроверим. 0... Да, все. 450 гривен, да, как и договаривались? Ага, я только что звонил ксерокопию паспорта и ксерокопию идентификационного кода вам надо. Ага, все, да, у меня вот это вот все есть, мне осталось только... Да, в часика 3, я просто что вам говорю просто заранее, в часиком 3 я уже буду... Понял. Смотрите, мне, в принципе, мы договорились же на 450, правильно? Да, переведете сейчас. Мне осталось, послать вас нахуй, перевести деньги и, в принципе, все. Как у вас там с нотариусом? Он будет, не? Да. Ага, все. Ну, смотрите, тогда все. Осталось послать нахуй, в принципе, я говорю вам, идите нахуй. А деньги, ну, сейчас там посмотрим, как, что оно будет. И тогда на сколько договариваемся? На 3 часа. В воскресенье на 3 часа, да? Ага, завтра. Завтра прям? А, так это получается, мне тогда прям сейчас надо вас послать на оплатить и договориться, да? На завтра, на 3 часа дня. Ну да. Ага. Мужик, себя придите, 3 раза на послали. Ты как ты это терпишь? Алло. Николай. Коля. Это то. Короче, будет весело дальше, по-любому. Алло, Николай. О чем говорить, если я не могу понять просто, о чем вообще разговор? Николай, алло, я просто в этой квартире делал ремонт, вот, а она находится не в этом, не в ровном. Как ты ее сдаешь? Я своими руками это все делал. Она в Липецке, эта квартира находится. В Липецке, хорошо, понимаешь? А тогда... Возле кукольного завода в Липецке. А зачем людей обманываешь? Встречный вопрос. Ну, я в тюрьме сижу, я тебе уже так поясняю, понял? Мне надо выживать, у меня туберкулез, я вздыхаю. Ты мне поможешь, чисто по-человечески, так... теперь поможешь, посадили мне за что. Я тебе поясняю, как оно есть, послушай меня. Ну, нахер не надо послать, то есть, ну, смысла не было, чтобы я это все тебе говорил. Вот я тебе сейчас объясню всю обстановку, что оно все есть. То есть, как ты, что ты хочешь, чтобы я делал? Ну, там же есть какие-то работы, я не знаю, друзья, общак. Есть, ничего, исправительная колония, нема трудовой уже, все. Когда ты больной туберкулезом, ты нахер никому не нужен в этой системе. Ну, слушай, ну... 500 рублей, ты не обеднеешь, и кто-то второй и третий не обеднеет, понимаешь? А здесь хотя бы люди будут живые, я тебе уже так поясняю. Я уже не хочу многое говорить. Раз ты такой умный, я тебе тоже все рассказал, как оно все есть. Ну ладно, ладно, мужик, чё ты так завёлся? Ну все, пошутили и хватит. Потому что он у меня тоже, ну ты всё гонишь нахер, блин, 20 лет сижу, нахер послать будет. Ну понимаешь, а мне приходится терпеть. Ты улыбаешься, я же не какой-то там Вася со свободой веселюсь. На свободе я ворую, понимаешь, мне там не надо. Тебе я тоже говорю, как оно все есть. Не граблю, по крайней мере, у женщин не насилуют. А ворую, это же. Заработал туберкулез уже, 13 лет туберкулез, понимаешь? Так, а сколько ты уже сидишь? Да я не иди, на... Алло. Что? Так а сколько ты сидишь уже? 20 лет, уже 21. 21 год в тюрьме уже? Да. А за что тебя так? Ну кражи. Выйдут, в системе не нужен, туберкулезник, на работу не берут. Да я особо там не работник. Так туберкулез лечится. А какой, где, у нас лечится? Нет. Лечат меня уже 13 лет, никак не могут вылечить. Так а слышишь, а это самое, понимаешь? Так а сколько осталось еще сидеть вообще? Да еще трёшка, ё-моё. Ну а как, дотянешь? И понимаешь, я последний не забираю, как есть пидорас. кататься, забирать. Если папа, мама, там еще что-то, понимаешь, ой, выручаю, мама. Я ж не таким, я занимаюсь таким приемлемым, по житухе, понимаешь, я тебе уже больше объясню. Если беру, то только 500 рублей, это вообще, любой может дать сейчас 500 рублей, это не деньги. Нил, хочешь пойми, хочешь не пойми. Ну да, мы пообщались, потому... ты выговорился, может, там, тебе легче стало, может, это самое. Давай. Спасибо, что ты меня понял, как говорится, только куда-то все, дай бог тебе здоровья, как говорится. Давай, тебе тоже не болеть. Фарту, держись, фарту масти, ауе, да? Давай. Да, все, четко, вообще красавец. Давай.